Продолжайте, Дэвид. Что вы задумали? Однажды вы сказали мне, что велели Обалдороше купить первые участки с единственной целью — сделать индейцев законными хозяевами этой земли. Помните? «Я ничего не забываю, вам это известно», — ответил Рэп тихим голосом. «Знаю, вы непогрешимы. Но на тех землях, которые вроде бы были куплены для ваших друзей, индейцев, вы опустошили лес, рубили деревья, разрушили естественную среду обитания людей, которых собирались защищать». Взгляд серых глаз, устремленных на Сатиньяза, был непроницаем. И тот, словно опьянев от злости, продолжал. Президентом индейского фонда является некий генерал, возможно, бывший, по имени Бандера де Мелу. В любом случае, этот человек по своему статусу должен был уважать индейское население и его уклад жизни и гарантировать ему, я продолжаю цитату, «безоговорочное право на владение землей и природными ресурсами». Я не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Мне перевели одно из его высказываний, и я точно воспроизвожу его. Недопустимо, чтобы помощь индейцам становилась препятствием для национального развития. Вы помните эту фразу, Рэп? Да. Вы сами вполне могли произнести ее. В ваших устах, конечно же, некоторые слова были бы изменены. Вы бы сказали, например, «Я не допущу, чтобы моя дружба с индейцами и любовь к ним обернулись препятствием для развития страны, которую я создаю или уже создал». Никакой реакции. Рэп даже не шелохнулся, сидел на корточках, свесив руки, как плети, и продолжал глядеть на Сатиньяза, но будто бы не видел его. А вокруг собеседников индейцы разговаривали на своем языке и смеялись. Женщины пошли купаться на реку, вытянулись в воде, посмеиваясь мелодичным смехом. Некоторые из них были совсем молоденькие, и даже на взгляд Сатиньяза их тела были изумительны, обнаженные, гладкие, хорошо различимыми розовыми губами под животом. Когда-то Тражана да Силва рассказал Сатиньязу, что и совокупление у индейцев происходит по-особенному. Войдя в женщину, мужчина замирал, совсем не двигался, не позволял себе даже пошевелить бедрами. Все остальное положено было делать женщине посредством ритмичных сокращений внутренних органов, которым девочек обучают еще до достижения половой зрелости. Это незаметные движения, но благодаря им любовный акт, начавшийся в сумерках, в идеале должен длиться до рассвета. Я не отказываюсь ни от одного сказанного слова. «Потому что вы так думаете». «Да, я так думаю». «Это ваше право, Дэвид». «И я полагаю тоже, что все происходящее здесь, на Амазонке, лишено здравого смысла». «Господи, я начал работать у вас в 1951 году, 26 лет назад. В первый момент даже не осознав, что решился на это. Меня как будто понесло куда-то, и вот уже более четверти века я только и делаю, что пытаюсь удержаться на поверхности. Вы, конечно, гений. Может быть, вам открыто то, чего я не вижу. Но я самый обыкновенный человек. Я устал. Мне 54 года. Чтобы идти за вами до конца, нужна слепая вера». Джордж Тарас обрел ее, я нет. «Наверное, потому что не способен на такое. Мне необходимо понимание, а не вера. Вы создали немыслимое состояние. Все время оставаясь в тени, я помогал вам в этом как мог. Никогда в жизни я не рассчитывал, что буду так богат, как сейчас. И все это благодаря вам. Но я не понимаю, что происходит сегодня, к чему вы стремитесь. Я хотел быть вашим другом и порой мне казалось, что это так и есть.